С самого утра я приступила к выполнению намеченного плана. Для этого требовалось совсем немного, до неузнаваемости изменить внешность. Выпив неизменную чашку крепкого кофе, я прыгнула в машину и отправилась на другой конец города. По пути я набрала номер своей квартиры, но трубку снова никто не снял. У Гриши тоже никого не было. Я в недоумении пожала плечами и убрала сотовый в сумку. Волноваться по поводу исчезновения друга мне было просто некогда. Кроме того, интуиция подсказывала, что скоро он все равно появится. «Сколько лет, сколько зим!» – обрадовалась Светка. Едва я переступила порог ее дома, но тут же нахмурилась. «Как обычно, по делу?» Я молча кивнула, чувствуя свою вину. Но Светка уже простила меня, снова заулыбалась, но не преминула подколоть, упрекнув. «Хорошо, что я вообще тебе хоть зачем-то нужна, а то совсем не появилась бы», – махнула она рукой и пошла за своими парикмахерскими принадлежностями. Через 20 минут я почти не узнала свое отражение. Из зеркала на меня смотрела женщина лет 40 с небольшим, седоватой шевелюрой, но довольно презентабельная. Светка была настолько добра, что даже одолжила мне на время темно-синий костюм и дубленку какой-то своей тетки, гостившей сейчас у нее. «Надевай, она не обидится», – заверила подруга. «Только к вечеру принеси, потому что мы с тетей Зоей в театр собрались». Расцеловав ее на прощание, я в припрыжку побежала к двери, но остановилась как вкопанная, услышав смех за спиной. «Слышь, великий конспиратор, смени походочку», – наставительно напутствовала меня Светка. Я приняла вид пожилой Матроны, надела круглые очки, делавшие меня старше еще лет на 5, и степенно спустилась во двор. Поймать такси было делом 5 минут, так что до центра города я добралась довольно быстро. Пересев в другую машину, я проверила содержимое редикюля, который тоже позаимствовала у необычайно доброй Светкиной тети, которая, наверное, и сама о наличии такового качества у себя даже не подозревала. До главного офиса концерна «Вавилон» мы доехали за 3 минуты, но я так вошла в роль пожилой дамы, что даже поворчала на таксиста за нерасторопность. Приняв деньги, он быстро смылся, не пожелав выслушать еще 33 мои наставления, которыми я собиралась его одарить совершенно бесплатно. Предъявив на свой страх и риск красные корочки работника прокуратуры, я поднялась в кабинет Воронина. Видимо, мой солидный вид не внушил опасения даже тому бдительному охраннику, который чуть ли не полчаса держал у меня у турникета, и он не стал ни вчитываться в содержание давно просроченного документа, ни вглядываться в фотографию, на которой я выглядела вполовину моложе. Решив заранее не просчитывать отходные маневры, я запрограммировала себя на удачу, но прием, оказанный мне Ворониным, превзошел все самые смелые ожидания. Бледный Василий прямо от дверей, едва взглянув на мое удостоверение, начал уверять уважаемую Татьяну Александровну в неверности полученных сведений. Только мой богатый опыт общения с мошенниками различного пошиба удержал меня от восклицаний и вопросов. Я, как и полагается солидной даме, молча выслушала клятвенные заверения «больше так не делать» и велела написать чистосердечное признание. Воронин был так испуган, что в 2 счета накатал какую-то бумажку, скрепив ее собственноручной подписью и личной печатью. Пока он нервно убирал в сейф ящик с печатями, я легко сделала то, зачем, собственно говоря, и пришла. Прикрепила жучок к его письменному столу. Теперь оставалось только убраться отсюда, по добру, по здорову, пока меня никто не увидел, чем я незамедлительно и занялась. Покинув офис Вавилона, я как могла запутала свои следы и, сменив 3 такси, снова приехала к Светке. Переодевалась я почти машинально, также автоматически попрощалась со всеми, села в свою машину и поехала к тому же самому офису. Только настроив приемник на нужную волну и услышав стрекотание канарейки в кабинете Воронина, я начала осознавать, что произошло. То, что меня приняли за настоящего работника прокуратуры, меня ничуть не удивило, насторожило другое. Почему, даже не выяснив для начала, по какому делу я пришла, Василий сразу начал оправдываться. И когда прочитала бумагу, написанную им около часа назад, мне сразу стали понятны многие вещи. Оказывается, дела строительного концерна шли не так хорошо, как все пытались представить. Наверное, Константин Руднев нашел какие-то несоответствия и собирался обнародовать их. Дошло до меня. Убрав адвоката со своей дороги, фирма фактически оставалась на плаву. Ну, хотя бы на некоторое время. Значит, Василий и был тем самым исполнителем, который, обеспечив себе сомнительное алиби на одной из строительных площадок, назначил Константину встречу на пляже и убил его. А раз обличительные документы при Рудневе отсутствовали, значит, он их у кого-то оставил. Ясное дело, что первой в списке убийцы стояла Лерка. Побывав у нее дома, ключи-то у Константина украли, Василий папку не обнаружил. Поэтому-то через некоторое время и обратил внимание на ее машину, стоявшую прямо во дворе. Если бы я не была такой простофилей, я бы и сама эту папку нашла. А так винить некого. Документики, видно, важные были, раз Воронин так передо мной распинался и обещал хорошим мальчиком стать. И вообще, Василий, малый не промах, наткнулся в Леркиной квартире на колечке с бриллиантами, взял и без зазрения совести подарил любимой жене. Вот в ком есть предпринимательская жилка. Вдруг я услышала, как хлопнула дверь. Не моя, конечно, а в кабинете, где только что был установлен жучок. Я притихла и включила записывающее устройство. Некоторое время раздавались какие-то шаги, скрип и прочие непонятные звуки. Но буквально через минуту дверь стукнула еще раз, и я услышала женский голос. «Что у тебя стряслось?» «Так, ясненько», — усмехнулась я. «Группа моральной поддержки пожаловала». Конечно, не узнать супругу Воронина было просто нельзя. А именно ее я и надеялась услышать. «Ко мне из прокуратуры какая-то баба приходила», — тихо ответил Василий. «Я чистосердечные написал». «Идиот!» – выругалась Анна. «С чего ты вообще взял, что она тебя арестовывать пришла? У них же ничего нет на тебя». «Раз пришла, значит, есть», – спокойно ответил Василий, чиркнув зажигалкой. «Да что у них может быть, если все доказательства в наших руках?» – почти орала на мужа Анна. «Ты хоть фамилию запомнил этой бабы, которая приходила? Кто она вообще такая? Ты понимаешь, что тебя просто облапошить могли?» Видимо, сей факт начал доходить до Воронина, потому что он начал нервно расхаживать по кабинету. Прислушиваясь к его перепалке с женой, я ломала голову над вопросом, где же может находиться злополучная папка с компроматом, похищенная из Леркиной машины. «Папка у тебя? У тебя!» – спрашивала и сама подтверждала Анна. «Чего тебе еще надо? Ты теперь перед законом чист, а ту бабу надо срочно найти и выкупить твое признание. Если не отдаст по-хорошему, надо срочно что-то придумать». «Ты что?» – услышала я неестественно тихий голос Василия на фоне ревущей, как сирена, жены. «Что?» – огрызнулась она. «Захотел чистеньким остаться? Ну-ну, давай, так и будешь всю жизнь нищете прозябать». «Ничего себе, нищенка!» – усмехнулась я, вспоминая великолепные наряды, которыми Анна блистала на приемах. «Ты хоть понимаешь, что я все ради тебя сделала? Это же я уговорила Эдуарда передать на время отпуска свои полномочия тебе. И я, между прочим, нашла тебе этих клиентов». «Да, и именно из-за тебя я теперь по уши сижу в дерьме», – взорвался Василий. «Ничего себе! Такого накала страстей я не ожидала. Тем более от тихого и спокойного Воронина, который лишнего слова никогда не скажет. Видимо, жена его окончательно достала, если он такое выдал. Но дальше разбирательства приобрели еще более бурный характер». «Думаешь, я не догадывался, что ты у меня под носом любовника завела? Я же не такой идиот, каким кажусь. Думаешь, я не понял, что он эту папку никому, кроме тебя, не отдал бы? А я-то дурак, удивился, что он только накануне собирался в милицию заявить, а потом почему-то исчез вместе со всеми документами. Интересно, что бы он сказал, если бы эту папку сейчас в моем сейфе увидел?» «Ого!» С каждой минутой становилось все интереснее. Я услышала металлический скрежет и поняла, что Воронин действительно полез в сейф. «Идиот, я же тебя просила ничего у себя не хранить», – тихо простонала Анна, но муж никак не прореагировал на ее замечание. «Единственное, чего я сейчас боялась, так это еще одного убийства, косвенным свидетелем которого я бы в данный момент являлась». Но пока я мучилась над вопросом, стоит ли дослушивать все до конца или уже пора бежать разнимать разбушевавшихся супругов, в кабинете начали происходить просто невообразимые вещи. «Нет, ты далеко не идиот», – неожиданно рассмеялась Анна. Не отказался же, когда я тебе папку с компроматом приволокла? Эдуарду-то это все, по сути дела, и не важно. Он все равно в отпуске был, пока ты сделки со стройматериалами прокручивал. Между прочим, если бы не я, тебя бы Андрей первый же день раскусил. Если бы не ты, я бы в эту историю не вляпался, орал Василий. Это тебе захотелось на юг. Интересно, что бы ты на этот раз нам в подарок привезла, а? Мне, Эдику и Костику твоему дорогому. Воронин с такой силой грохнул чем-то по столу, что я подскочила. Надо срочно вмешаться, а то смертоубийства не избежать. Я резко распахнула дверцу машины и решительно пошла к зданию. По дороге я уже поняла всю суть происходящего, но открыто играть было пока рано, потому что никаких веских доказательств виновности Анны в смерти Константина Руднева у меня пока не было. «Эх, вызвать бы сейчас милицию, пусть они сами помучаются», — мелькнула у меня шальная мысль. Но добавлять головной боли Кире или Гарику не хотелось, поэтому надо было попытаться, если не обезвредить преступника самой, то хотя бы узнать все абсолютно точно. Пленка с записью голоса подозреваемого, как известно, судом не признается за неоспоримую улику, поэтому мне нужно было еще немного времени, чтобы найти кое-что более стоящее.